Лакунарная ангина. Столь же тяжело протекает и лакунарная ангина. Больные жалуются на головную боль, недомогание и боли в горле. Температура часто достигает 40 градусов. При осмотре зева видно, что небные миндалины приобрели ярко-красный цвет. Характерным является то, что во входах в лакуны появляются беловато-желтые налеты, часто приобретающие большие размеры. Иногда они сливаются друг с другом. Заболевание также длится примерно до 6 дней. Причем все болезненные явления стихают постепенно. Картина глотки именно при этом заболевании часто напоминает таковую при дифтерии и требует особого внимания. Необходимо помнить, что при любой из этих ангин, в том числе и при наиболее легкой катаральной, могут возникнуть тяжелые осложнения со стороны организма. При начавшемся заболевании необходимо сразу обратиться к врачу, который назначит правильное лечение.